Шенк не знал, куда девать глаза. — Зачем все это? Голос Астреллы дрожал. — Что вы задумали? Шенк собрался с духом, словно перед прыжком в холодную воду, и сказал. — Этот переписчик мой хороший знакомый. Он придумал историю Пфица, чтобы вас позабавить, чтобы вас заинтриговать. Он вас любит. Кто это? Из глаз Эстреллы брызнулись слезы. Вы должны мне сказать. Я не могу. Как-нибудь потом. Вам нельзя с ним встречаться. Поверьте мне, он способен на все. Этого не может быть. Он не желает вам ничего плохого, а только мучается сомнениями, удастся ли ему когда-нибудь найти путь к вашему сердцу. Вряд ли это заявление могло успокоить всхлипывающую Эстреллу, но, к счастью, она пропустила его мимо ушей, либо сделала вид, что пропустила. «Ведь сколько уже всего напорчено! Мне скоро сдавать дальнейшие подробности поездки графа. Нужно позаботиться о том, чтобы он прибыл на этот постоялый двор без Пфица, чтобы никто не видел их вместе, иначе возникает вопиющее противоречие, и мы пропали». Неожиданное «мы» преисполнило Шенка ликованием. «Скоро, — сказал он, — я добуду для вас еще. Скажите своему знакомому, что если у него есть хоть капля сочувствия ко мне, он должен сделать так, чтобы на этом постоялом дворе никто не видел графа в обществе Пфица». «Но как же это может быть? Граф и Пфиц неразлучны? Тогда Пфиц должен умереть». Он вообще-то не должен был появляться, так что вы попросту восстановите правильный порядок вещей. Такой поворот событий представлялся Шенку весьма огорчительным, но ему не оставалось ничего иного, как подчиниться. Я посмотрю, что можно будет сделать. Время поджимает. Сегодня я снова к вам загляну, и вы дадите мне то, что сумеете раздобыть. Но если мы будем долго тянуть, все может выйти наружу. С этими словами Эстрелла повернулась и ушла. Так что теперь Шенку предстояло не только играть роль писателя, но и осваивать низкое ремесло наемного убийцы, перспектива совсем его не радовавшая. Однако прежде чем перебирать возможные варианты кончины Пфица, следовало попытать счастье с другой неразрешенной проблемой. Он пошел в литературный департамент, поднялся на второй этаж и обнаружил к вящей своей радости, что дверь открыта. Секретарь авторской секции мирно дремал за столом. «Меня интересует Спонтини», — сказал Шенк. «Говорят, у вас есть по нему какие-то материалы». Секретарь взглянул на него через маленькие продолговатые стеклышки очков и начал копаться в своих бумагах. Копаться с такой невозмутимой медлительностью, словно не имел ровно никакого значения, сколько времени займет этот процесс — минуту, день или год. В конце концов губы секретаря сложились в удовлетворенную улыбку, и он вручил Шенку написанное биографами и резюме. Было совершенно очевидно, что Грубер работал именно с этим источником. Он скопировал его с похвальной скрупулезностью, опустив только ссылки и некоторые малозначительные детали. Собственно говоря, ничего иного Шенка не ожидал, но его поразил, ошеломил почерк, которым была изложена печальная история падения Спонтини в бездну безумия. Изящный, с легким наклоном почерк, знакомый ему по пару дней назад полученной записки. Это был почерк Эстреллы. Все ее запирательства были всего лишь отчаянной попыткой сбить картографа со следа. Эстрелла не просто слышала о Спонтини, а сама же и написала его биографию. Так почему же ей так решительно не хочется, чтобы об этом узнал Шенк? А что, если этот странный сон был вещью? Ну, бывает же так, что во сне мозгу открывается некая истина, которую он прежде бодрствуя предпочитал не замечать. Шенк поблагодарил секретаря и покинул авторскую секцию с головой гудящей от взаимоисключающих предположений и путанных теорий. За этими треволнениями он почти не замечал ни ступенек, по которым ступал, ни широкого изгиба каменных перил. Возвратившись в картографический отдел, он снова засел за свои карты, а теперь уж они окончательно потеряли для него всякий интерес. В его голове царил полный сумбур. Мысли мешались и путались. Да и какая там работа, если нужно еще написать очередную часть Пфицевой эпопеи? Хватит ли ему духа убить собственное творение? Шенк перебрал несколько вариантов героической гибели Пфица, и каждый раз его сердце сжималось от сострадания. Ну, неужели же нельзя сделать так, чтобы этот симпатичный персонаж остался жив, но в то же самое время ускользнул от дотошного внимания биографов и историков? Шенк тяжело вздохнул и взялся за перо.